поздних книжках Сергея порядка больше, чем в ранних. В этом виновата дисциплина не автора, а жанра. Память требует системы именно потому, что она ею пренебрегает. Разрушая прошлое ради настоящего, память создает историю, которая от прошлого сохраняет только то, что в нее историю попало. Избирательность своих капризов память маскирует энциклопедическими замашками. Всякому произволу нужны оправдания, смена формации, неумолимые законы, историческая необходимость, автобиография. Помешанная на памяти, эмигрантская книжка чаще других тяготеет к перечню, реестру, словарю или кроссворду. Так был задуман холодильник, из которого Сергей успел извлечь только два рассказа. Также были написаны и лучшие американские книги Сергея «Наши» и «Чемодан». В них Довлатов не столько распахивал новое поле, сколько возделывал старое, и оно продолжало плодоносить. Сергей не менял, а углублял колею. Перфекционист и миниатюрист, он наслаждался нелинейностью искусства. Микроскопические перемены в тембре и тональности влекут за собой катастрофические по своему размаху последствия. Так, трижды рассказывая историю своей женитьбы, Сергей каждый раз получал другую супружескую пару, лишь смутно напоминающую ту, что я знал. И если бы Довлатов был композитором, он сочинял бы не симфонии и песни, а вариации на заданную тему. В «Чемодане» тему ему задал чемодан. Лапидарный, как приговор, и емкий, как ковчег, этот образ вырос в символ эмигрантской жизни, не переставая быть чемоданом. Чемоданы были у всех. В них мы увозили свое причудливое, никому не нужное имущество. В моем, например, лежал слесарный набор. Какой-то шутник сказал, что советский инструмент ценят в Италии. Если продать, хватит на билет в Венецию. В Америке чемоданы вываливались из кладовок, дольше многого другого напоминали об отъезде. Огромные, помятые, дешевые, они преследовали нас, как русские сны. Довлатов сделал из чемодана эмигрантскую сказку. Каждая вынутая из него вещь рассказывает свою витиеватую историю. Вернее, пытается рассказать, ибо ее перебивают виртуозные каденции, отступления, чего стоит случайно затесавшийся в книгу литератор Дончковский, назвавший книгу о Ленине «Вставай, проклятьем заклеменный». И все же содержимое довлатовского чемодана не только повод для повествования. Все эти поплиновые рубашки, креповые носки и номенклатурные ботинки одевают героя, как бинты, человека-невидимку. Благодаря им он становится видимым. Конечно, мы знали его и раньше, но другим. Заново разыгрывая партитуру своей биографии, Довлатов незаметно сменил угол зрения. Про эмигрантов в иностранке Сергей писал злее, чем про партийных функционеров в чемодане. В Америке время превратилось в пространство, отделившее настоящее от прошлого Атлантическим океаном. Вид на него оправдывал довлатовский сентимент. Слова Блока, вынесенные в эпиграф. «Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». С проведенными в эмиграции годами советская власть стала не лучше, но веселее. Часть шестая. Если чемодан напоминает кроссворд, то наши — «Чайнворд». Вписывая родичей в вакантные клеточки, автор получает заранее известный ответ — себя. Создавая персональный миф крови и почвы, Довлатов начал родословную фигурами вполне эпическими. Его написанный в полный семифутовый рост деда с трудом удерживаются на границе, отделяющей портрет от аллегории. Буйные, как стихии, они оба могучи, но по-разному.